Публий Вергилий Марон. Буколики, Георгики, Энеида. Перевод с латинского. Москва, 1979. Издательство «Художественная литература». Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Вергилий, поэт будущего. Вергилию не повезло в России. Его не знали и не любили. Перелицованные Энеиды разных авторов русскому читателю всегда были более знакомы, чем Энеида настоящая. Сближению с Вергилием мешало сперва гимназическое отвращение, потом языковой барьер. Поэмы, в которых главное — рассказ, могут нравиться и в переводе. Поэмы, в которых живет и звучит каждое слово, а таков весь Вергилий, требуют переводчика-языкотворца, какие бывают редко. Для Гомера таким был Гнедич. Для Вергилия такого не нашлось. Не нашлось потому, что романтический XIX век, мечтавший о поэзии естественной и непосредственной, не любил цивилизованной римской классики и предпочитал ей греческую. XX век, расставшись с романтизмом, понял, что естественность и непосредственность в поэзии — миф, и что громоздкая сложность и противоречивая напряженность римской цивилизации едва ли непонятнее нашему времени, и вновь сумел воспринять и оценить Вергилия. Последние 50 лет в Европе были подлинным вергилианским возрождением, и волны его начинают докатываться и до нас. Это отрадно. Поэзия Вергилия — это поэзия, открытая в будущее, и всякой культуре, которая не боится будущего, она близка.